Письмо 12. Отправлено 14 января по адресу Санкт-Петербургская область, поселок Шавыринский, дом 133. Анне Веллер. В конце прошлого года мне исполнилось 43. Я не праздновал своего дня рождения, так как у меня не осталось родственников, а единственный друг Бычков находился в отъезде. Зашла лишь сослуживица отца Галя, и мы за стаканчиком вина повспоминали прошлое. Галя была когда-то безнадежно влюблена в моего отца и, конечно же, все время говорила о нем. И было в ее словах много теплого, несмотря на то, что мой родитель в конце жизни бывал трезвым лишь считанные часы в неделю. За алкоголизм его и уволили из комитета по абстрактным категориям, хотя он подавал большие надежды и, вероятно, мог при добром стечении обстоятельств возглавить этот комитет. Возможно, моя дружба с Бычковым основана не только на общности интересов и близости характеров, но и на том, что биографии наши чрезвычайно схожи. У него отец умер от алкоголизма, и у меня. Мать Бычкова сбежала от своего мужа, и моя бросила отца. Бычков закончил специальную военную школу, и я учился в закрытом заведении. У нас с Бычковым общность душ. Отец говорил, что нет ничего конкретнее абстрактных понятий, и эта его мысль высечена над входом в кабинет нынешнего председателя. «Душа — понятие абстрактное», — говорил отец, — «и я хочу ею заниматься, чтобы из категории отвлеченной она превратилась в категорию конкретную». За свои исследования в области абстрактного отец даже получил государственную премию и очень был горд. Его гордость была основана на желании, чтобы сбежавшая от него жена, моя мать, пожалела о своем поступке и всю оставшуюся жизнь сокрушалась, что совершила такую опрометчивую глупость, сменив крупного философа на смазливого мальчишку-геолога, который к тому же был младше нее на 12 лет». Отец в глубине души надеялся, что мать вернется к нему, узнав о значительной награде Родины. Он очень рассчитывал, что неразумная женщина станет молить о прощении, а он совсем не станет ее прощать, ссылаясь на абстрактность самого понятия прощения, и укажет ей пальцем направление на север, где ходит с геологическим молотком ее смазливый возлюбленный. Но, как ни странно, мать не только не вернулась, но и не поздравила отца телеграммой, что было для него вовсе за гранью понятий. Это стало страшным ударом для отца, так как оказалось, что вся его научная деятельность, все его стремление философски мыслить было замешано на любви к матери, что именно это абстрактное чувство являлось для него главным и движило научной карьерой. Исчез предмет любви, и сразу растаяло желание работать. Так абстрактное понятие стало конкретным. Отец запил и через 2 года умер. Смазливый юноша-геолог, за которым помчалась моя мать к вечным снегам, за 10 лет сделал себе карьеру и осел городским жителем в Москве, руководя большим отделом в Министерстве геологии. Он не бросил мою постаревшую мать, а относился к ней с вялотекущим равнодушием, а меня слегка недолюбливал, вероятно, за то, что я всего лишь 8 годами младше. Будучи в обиде за отца, что он преждевременно умер из-за любви к матери, я мало общался со своей родительницей и отчимом, оправдываясь еще и тем, что могу помешать их жизни своими появлениями. Мой отчим был упертым человеком и, поставив перед собою цель, всегда достигал ее. Он мог прочитать 300 томов мировой литературы, начав с 1-го и дочитав без отвлечения даже на газеты до 300-го. Он мог весь отпуск сам красить машину, совершенно не умея этого делать и заставляя мать скучать в душном городе. Все заканчивалось тем, что краска засыхала комьями, а отчим делал вид, что провел работы безупречно и ездил на малолитражке с бесстрастной физиономией. Такой идиотизм злил меня. И однажды, крепко поссорившись из-за чего-то с матерью, я сказал ей, что она убийца, что именно она прикончила моего отца, променяв светлую мысль, рожденную любовью, на твердолобость и упертость барана. Мать заплакала и, размазывая по щекам тушь с ресниц, сказала, что ей уже много лет и что она боится остаться одна. «Очень страшно быть одной, сын», — говорила мать сквозь слезы. «Я знаю, что ошиблась, оставив твоего отца. Но что же теперь делать? Все ошибаются. Не суди меня слишком. Прости».